Куда ни глянь, душа моя, всюду ты, о мой Господь. Куда ни глянь, душа моя, всюду ты, о мой Господь. Всюду ты, о мой Господь. Всюду ты, о мой Господь. Всюду ты. Всюду слышит душа моя, лишь тебя, о мой Господь. И всюду слышит душа моя, лишь тебя, о мой Господь. Лишь тебя, о мой Господь. Лишь тебя, о мой Господь. Лишь тебя. Всюду душа моя, лишь тебя, о мой Господь. Величит всюду душа моя, лишь тебя, о мой Господь. Лишь тебя, о мой Господь. Лишь тебя, о мой Господь. Лишь тебя.